Глава третья. Зелье змеиное отыскать не сумею я. Золото глаз на тебя поднять не посмею я. Чешуёю загар, мне в осеннюю гарь уходить вслед за змеями. Пылью под пологом голос мне пола заслышится, полные голода очи золота в пол лица. Мельница. Невеста Полоза. Я открыла глаза от того, что меня толкнули больно в плечо. Подскочила на месте, оглядываясь по сторонам с едкой надеждой, что мне все приснилось. И тут же, как хлыстом по нервам, понимание, что я все еще в своем кошмаре, в раскаленном пекле иной реальности. Где-то посреди полуденного зноя валяюсь под деревом на спине и тихонечко попискивает мелкая мошкара над ухом, а колоски щекочут лицо и голые ноги. «Вставай, чего разлеглась? Или розги захотела? Здесь тебе не хоромы царские!» Пальцы невольно перехватили у ворота рубаху, чтобы прикрыться, и я вскинула голову наговорившего. Низенький карлик с оранжевой бородой и всклокоченной такого же цвета шевелюрой, но с картошкой, и глазки маленькие под косматыми бровями. Наряд на нем пестрый, из лоскутов ткани и туфли с закрученными носками. Как у шута или скомороха, с бубенчиками на концах. И почему-то от этого жутко сделалось. От вот этих самых бубенчиков, как издевательство рядом с воспоминаниями о потонувших в реке девушках и монстре со взглядом нечеловеческим. Что уставилось глазами бесстыжими. Я узнала тот самый голос, что с нечеловеком говорил до того, как провалилась в небытие. У, какие зеньки зеленые, словно омут русалочий. Ты на князя Нияна ими так не пялься. В пол опускай и держись подальше. Гляди и выживешь. Я усмехнулась и в полный рост поднялась. Приятно все же оказаться выше кого-то ростом. Обычно гномом называли именно меня, и документы в магазинах спрашивали при покупке спиртного, а бывало и в клубы не пускали. Но возвышаясь над рыжим шутом, так смешно коверкающим слова, я чувствовала себя великаном. Ощущение, что я участвую в ролевой игре на выезде, вернулось. Может, там, за кустами, камеры прячутся? Или там? Я осмотрелась по сторонам, ни шороха. Только листики на легком теплом ветерке подрагивают, зубчики кленовые едва трепещут. «А ты чего раскомандовался, гном? У тебя синдром Наполеона?» Косматые брови взлетели вверх к ярко-рыжей челке. Это было бы забавно, если бы меня не трясло от страха и не казалось, что вот-вот тот самый Ниян появится и глазами своими меня наизнанку вывернет. «Ты по-нашему говори, коли языка не жалко своего». «Ясно. Значит, со всемирной историей здесь паршиво. А телефона нет? Сотового. Я позвоню быстренько и никому не скажу. Я тебе за это вот что дам». Потянулась снять серьги, но карлик прищурился, за руку меня схватил своей пухлой ручкой и дернул за волосы, заставив ойкнуть и замахнуться на него. «Ты, девка, если жить хочешь, делай все, как велят тебя, поняла? Здесь норовистые быстро умирают, намного быстрее послушных. А теперь пошла к воде. Не то стражу позову, и тебя искупают насильно. Времени нет лясы с тобой точить. Грязная и вонючая, и тиной с мертвой воды прет от тебя, как от болота. Пелагея косы вычешет и лицо закрасит наново. С чистым до отбора нельзя. Прознает владыка и кожу с него снимет. Будешь безлицая, изгонят тебя за нафь к чертогам мавичьим. Или лиху одноглазому на откуп отдадут. Ну и козел ты, гном, и разговариваешь, как в эпоху динозавров. Хотелось руку протянуть и сдернуть с него парик, а потом заорать, чтоб прекратили этот идиотский спектакль немедленно, не то у меня истерика начнется. Я не гном и не козел, а врожь. Вот да, с рожей у тебя, как и с ростом, не удалось. А душевая есть? Я и сама помыться хочу, после лап ваших и земли сырой. Врожь кивнул куда-то за кусты. В речке искупаешься. И словечки свои человеческие забудь. Нет здесь ничего из твоего мира. Рот на замке держи. Лицо скрывай, и доедешь до Нави целый и невредимый. А там, гляди, выберет тебя царь, и заживешь в свое удовольствие. Вы все здесь чокнутые? Какой царь? Боже, это когда-нибудь закончится? Ущипните меня кто-нибудь! И тут же вскрикнула от боли. Карлик сильно ущипнул меня за бедро. «Сама попросила. А теперь давай иди в воду, пока я добрый». От одной мысли, что купаться придется в речке, по телу проползла волна мурашек. «Я в реку не пойду». «Нет. Там холодно. Я и так замерзла. Не пойду!» Гном пристально на меня смотрел несколько секунд, а потом ударил в ладоши. «Бросьте ее в реку. Утомила она меня». Тяжело вздохнул и отвернулся. Пошел прочь, звеня бубенцами. «Эй, Врожа! Не надо, пожалуйста, я прошу тебя! Я воды боюсь. Мы же с тобой подружились, пожалуйста!» Он ко мне даже не обернулся. А два немых стража вышли из-за деревьев, облаченные в черные одеяния, расшитые такими же черными блестками, напоминающими чешую, сверкающую в лучах солнца. Они с бесстрастным видом схватили меня под руки и понесли к воде. Я брыкалась и громко кричала, пинала их ногами и пыталась вцепиться в одинаковые лица маски ногтями, но безуспешно. Когда поняла, что меня сейчас просто швырнут в бездну, стало еще страшнее. Кажется, легкие уже заранее разодрало от глотков воды и запершила в горле. «Я сама! Отпустите! Я сама! Мне больно! Пожалуйста, не надо!» «Отпустите!» Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, чей это голос. Я б его узнала из тысячи, потому что только он мне внушал неописуемый ужас. Я помнила, какую боль испытала, когда не человек в глаза мне смотрел своими зверинами и ломал меня изнутри, раздирал на части, и стражи напряглись. Руки сильнее на моих предплечьях сжались. Боятся они его. Их страхом в воздухе завоняло, как потом. Черная чешуя волной прошла по их лицам, и я задохнулась, осознавая, что таких спецэффектов еще не придумали в гриме. Но какой-то части меня все еще казалось, что там, за кустами, если долго бежать, вдруг обнаружится автомагистраль и машины на ней. Я ведь на земле, на человеческой земле, ногами по ней ступаю. Вон солнышко светит, вон колосья шевелится, и вода сверкает бликами. Значит, где-то есть люди, нормальные, как я. Меня поставили босыми ногами на колючую траву, и я тут же изловчилась и бросилась прочь, что есть силы. Туда, к кустам, за которыми, как мне казалось, начнется цивилизация. Ящеры, иначе и не назвать, дернулись, но монстр поднял руку, останавливая их. Не оборачиваться. Бежать и не смотреть. Не думать, просто бежать. А как на дорогу выбегу, спрятаться надо будет и попуток ждать. В полесье дубы раскинулись могучие и густые, листва изумрудной зеленью пестрит и глаз режет. Земля под ногами влажная, чувствуется, что рядом вода, и прохладой икры обдает. Вроде все так, как и на родине моей. Только есть одна странность противоречивая — тишина. Словно замерло все живое и затаилось в тревоге. Лягушки не квакают, птицы не поют, кузнечики не трещат, а должны. Я продолжала бежать, раздвигая руками листву, чувствуя, как волосы по спине хлещут, на лицо падают, и в ветках путаются А лес все гуще становится и темнее. Вверху кроны деревьев небо закрывают, словно ожил лес и зашуршал листвой. Зашевелил корнями деревьев так, что земля под ногами забугрилась. И со стволов дубовых лица на меня смотрят одинаковые, высеченные кем-то идолы языческие. Задыхаясь и листву раздвигая все глубже и глубже, уже понимаю, нет никакой дороги и выхода отсюда нет. Чертовщина какая-то. Я бегу, бегу и словно на месте топчусь, а ветки лапы ко мне тянутся, и корни лодыжки оплетают вьюнами. Ползут коленем, нервно стряхивая их с себя, бросилась вперед, зажмурившись. Не смотреть, никуда не смотреть, мне все это кажется. Странный свист услышала, и прежде чем поняла что-то, на шее петля от веревки захлестнулась. От боли в глазах потемнело. Кто-то дернул ее с такой силой, что я на спину упала навзничь, вскрикнула от ужаса, а меня потащили за шею по земле, заставляя впиться руками в петлю, чтоб не задохнуться. Арканом поймали, как животное. Первое, что заметила — это ненавистные сапоги со змеями по бокам, и, судорожно глотая воздух, глаза распахнуло, чтоб увидеть, как нависает надо мной, словно скала, чудовище с взглядом, как у самой смерти. Рывком за веревку вверх поднял, и я зажмурилась, чтоб в глаза его змеиные не смотреть страшные. «Сдохнуть хочешь?» — зашипел в лицо, и меня подбросило, как от удара током. «Ты думаешь, ты в своем мире?» Пронес на вытянутой руке, как паршивого котенка, и подвесил над обрывом. А внизу камни острые, и вода бурлит с оглушительным шумом. Тряхнул, а я закричала, и в руку его сама впилась от ужаса, что вдруг выпустит. «Еще раз так сделаешь, кожу сниму и здесь на дубе повешу, чтоб мошкара жрала». «Поняла, человечка. Пусть жрет. Все же лучше, чем ты, жуткий!» Огрызнулась, и самой стало страшно, что сейчас он свое слово исполнит. Раздался хохот, от которого мурашки по коже поползли с утроенной силой и начали дрожать пальцы рук и ног. «Наверное, так смеется сам дьявол, прежде чем погрузить тебя в кипящее масло». Я почувствовала, как меня все так же потащили за шкирку. Открывать глаза не хотелось. Я вообще не могла даже думать, меня лихорадило. И, кажется, каждый волосок на теле стал дыбом, а внутренности скрутило в узел. Не человек швырнул меня на землю, и в ноздри забился тошнотворный запах падали, вонь, от которой все подступает к горлу, чтобы обжигать горечью отвращения. Я знала этот запах. Наткнулась как-то на мертвую крысу возле стока в городе. Она воняла именно так. «Глаза открой!» Отрицательно качаю головой. «Открой!» И тут же боль адская вспыхивает в голове, словно кто-то, вдираясь мне в мозги, насильно заставляет глаза открыть. И я открываю, чтобы всхлипнуть, увидев перед носом босые синие ноги в багровых пятнах, облепленные мухами. Голову вскинула и зашлась криком. Быстро назад, отползая, передо мной на ветке раскачивалось тело бескожного покрова, облепленное мошкарой. «О, Боже! Боже!» Всхлипывая и закрывая рот руками. Увидела. Он тоже ничего не боялся и много разговаривал. Умирал долго и мучительно. «Лучше с обрыва в лиховодье». Схватил снова за шиворот и через плечо перекинул. Я смиренно обмякла на нем, чувствуя, как от ужаса все тело занемело. Ничего более жуткого я в своей жизни не видела. Не игра это никакая. Я в каком-то проклятом аду, где творятся лютые вещи. И этот монстр с глазами ящера и жутким взглядом не станет три раза раздумывать, прежде чем и меня освежевать живьем. Горло подступила дичайшая тошнота позывом к рвоте, и тело покрылось испариной. В себя пришла лишь тогда, когда бросил на берег так, что упала лицом к самой воде. «Мойся, времени нет. Врожь, костры тушите, В путь пора. Врата с рассветом нам не откроют. Я над водой стою на коленях, и мне отражение его рябит в темной глади, огромный, как гора, ростом выше 2 метров, голова лысая, по бокам лоснится, и отчетливо видны татуировки над ушами, в которых с 10 железных колец с бусинами. Она меня смотрит из-под лобья, и у меня от его взгляда в желудке все дрожит и трепещет. Глаза сверкают даже отражением в воде. Я еще никогда в своей жизни так не боялась, словно этот страх, первобытный, мне в кожу впитался и колол острыми занозами бесконечно. Взгляд на лицо свое перевела и всхлипнула. Щеки, нос и половина лба замазаны черной жирной краской. Одни глаза видно, рот и кусок подбородка. Не лицо, а маска от угрей какая-то. Зачем они это делают? Что это вообще означает? Поднялась в полный рост на дрожащих ногах. Уйди, дай помыться. При мне помоешься. Я за тобой бегать по кустам больше не намерен. А ты страже бегать прикажи, или карлику своему. Ты же тут вроде как главный. Вырвалось само, и тут же душа в пятки ушла, и сердце заколотилось с такой силой, что дышать стало нечем. Потому что ко мне шагнул сапогами прямо в воду, за затылок взял и под воду рывком окунул. От неожиданности хотела закричать, но едва рот открыла, в него тут же затекла жидкость, а руки, резко выставленные вперед, окунулись в ил. И от годливости по всему телу прошла волна отвращения. Теплая летняя вода рванула прямо в горло, и я начала силой барахтаться, пытаясь освободиться от хватки мужской руки на затылке, и тут же меня вытащили наружу. К себе развернул, пока я кашляла и, захлебываясь, лицо руками терла, волосы мои назад убирал. А потом словно обмерла под его взглядом. Он лицо мое рассматривал, а в зрачке красные языки пламени переплетаются, и по щекам чешуя ползет черно-золотистая, волнами. Жуткое зрелище. Медленно взгляд опустил к груди, и пламя начало вспыхивать кроваво-оранжевыми сполохами. Голодный взгляд, прожигающий до костей, и есть в нем что-то еще, не поддающееся определению. На меня так никогда не смотрели за всю мою жизнь, словно сожрать хочет. Истерика накатывала издалека. И я вот-вот захлебнусь ею вместе с отчаянием и пониманием, что не мой это мир. Я где-то в ином месте совсем. Ниян! Дернулся и пальцы разжал, а я снова в воду упала. На дне вдруг мелкие цветы раскрылись ярко-лиловые с белой сердцевиной. К моей руке по воде тонкий стебель потянулся и запястье окрутил. С омерзением сбросила его и увидела, как стайка мелких рыб рассыпалась в разные стороны, а цветы водяные тут же закрылись. «Ты зачем? Зачем ее рассматриваешь?» Карлик брел по песку, перебирая маленькими кривыми ножками и бренча бубенцами на носках башмаков. «Дзынь-дзынь, дзынь-дзынь». «Не перед тобой отчет держать должен». «Нельзя на них смотреть, сам знаешь. У нее лицо без краски». «Как она смазалась? Стражи не видели ее?» Ниян страшный взгляд на карлика бросил, да такой, что тот шаг назад сделал. «Ты, скоморох, говори да не заговаривайся. Место знай свое, не указ ты мне. Пелагею клич. Пусть займется девкой. Хлопотная она какая-то. Товар для сторожа готов? Готов, как и для Темназара. Я тяжело дыша смотрела на них, а потом взгляд на руки свои перевела. Обе ладони измазаны черным. Потерла друг от друга и лицо свое потрогала. Судорожно выдохнула и опять почувствовала, как теперь уже вокруг лодыжки стебель обвился. И потянулся вверх, как вьюнок. Дернулась вся и на берег попятилась, пытаясь оборвать стебель, но он словно леска натянулся и сам рванул обратно, оставляя тонкий порез на пальцах. Я всхлипнула и подняла голову. Князь на меня смотрит, и ноздри его трепещут, раздуваются, и жутко и красиво до боли в глазах. А оттого еще страшнее становится.